что вы так кричали и шумели?» И, увидев Ольгу с ножом, усмехнулась. «Что это?» «На кого ты?» И также спокойно, улыбаясь, направилась к Ольге в куть. Ольга опустила руку, пятясь в угол к печи. «Мы еще не ответили на вопрос древних греков, что для нас главное, энтелехия или энделехия? А вы тут шумите, это же очень важно. Что для нас важнее, реальность или действительность, или тяготение к бытию? Бр, как холодно, я вся зябла». «Дарья Елизаровна», — пришел в себя Григорий. «Милая ты моя, разнесчастная головушка», — залилась Варварушка. «Что они с тобой поделали, изгои, жестокосердные ироды?» Дарьюшка узнала ее по холщовой длинной рубахе и передернула плечами. «Изябла я, Варварушка, изябла! Ах, кабы бабушка Ефимия была дома! Не дала бы тебя в обиду, не дала! Изверг отец твой, мучитель и старый хрыч тоже! За что они тебя под замком-то держали, окаянные? Изябла я, Варварушка, и дождь, и снег, небо розовое, как кровью умытое, и цвет красный-красный. Мне надо еще многое успеть, Варварушка. Я на темном глухом перелоге буду сеять цветы и растить, буду сеять цветы у дороги, на морозе слезами поить». Дарьюшка приложила ладони к глазам, как бы что-то припоминая. «Они меня испугать хотели, мою живую и вечную душу. Ха-ха-ха-ха!» Дарьюшка пронзительно взглянула на атамана, на братьев Потылицыных, которых узнала. «А, Исауловы сваты! Они меня сватали, мою живую душу. За кого? А, и он здесь. Ух, какой он гадкий, вечно гадкий! Мой жених, нареченный папашей. Ему разве я нужна? Все ладно, если деньги есть и переполнена мошна. У моего папаши переполнена мошна. Ему нужен свой человек. Но смотрите, — погрозила пальцем, — конь бледный рядом на кладбище, и всадник белый на нем, в саване, тот всадник смерть и ад мучителям. Кому из вас черед, тот нынче под копытами будет. Как холодно в тундре, мхи и лишайники, вечная мерзлота, северные сияния. Господи, отважилась подойти Варварушка, пойдем ко мне, пойдем одену, в сухое-то. Дарьюшка решительно отстранила ее руку. Нет-нет, сейчас нельзя. Ты ведь не знаешь, Варварушка, я босиком прошла вторую меру жизни, а теперь третья мера, и мне все так ясно и понятно. Я ушла от вас, в третью меру ушла. Я теперь как француженка, видите, какая тоненькая. Дарьюшка не досказала, потупилась и засмеялась, прикрыв пухлый рот ладошкой. Григорий и братья стояли плечом к плечу возле кровати, не зная, что предпринять. Атаман, держась рукой за темляк шашки, многозначительно посапывал. Нечто невероятное творилось с инженером Гривой. Он, казалось, окаменел, неотрывно глядя на Дарьюшку. Потом машинально распустил узел черного галстука, расстегнул воротник. Он то взъерошивал свои густые черные волосы, то закрывал на мгновение глаза и, тяжело горбясь на лавке, слушал и слушал Дарьюшку. Крачковский с женой стояли в дверях горницы. Ада Лебедева переглянулась с Вейнбаумом. «Я ее знаю, Гриша. Она однофамилица Василия Кирилловича Юскова, нашего домохозяина. Что с ней произошло?» «Казаков надо спросить». Ада подошла к Дарьюшке. «Даша, ты меня помнишь?» Даша пристально посмотрела на нее. «Я Ада Лебедева, помнишь?» У Дарьюшки только зубы цокали. «Помнишь, мы часто спорили с тобой по прочитанным книгам, особенно по воскресенью Толстого?» «Воскресенье? В третьей мере нет воскресенья, а есть вечная жизнь.